стоя или лежа. Наибольшее усилие, требуемое для перетаскивания статуи в горизонтальном положении, равно 2,5 тоннам. Вертикально стоящая 14-тонная статуя с гладким прямоугольным основанием требует для наклона силу 2,3 тонны. Тем самым раскачивание сохраняет небольшое количество энергии, и этот метод транспортировки не требует древесины. Перекатывание вертикально стоящей статуи на роликах требует почти такого же количества древесины, как и перетаскивание лежащей статуи. Однако рабочей силы нужно почти в 2 раза меньше. Наиболее очевидный аргумент против транспортировки в вертикальном положении – рельеф Рапа-Нуи. Расчеты показывают, что при этом статуя часто будет падать на уклонах свыше 10 градусов. Раскачивание вертикально стоящей статуи или перетаскивание ее на подвеске из бревен вверх или вниз, даже по самому пологому склону, может оказаться сложным и опасным. Почему же туземцы обращались к подобным методам, если они на самом деле к ним обращались? Единственное логичное объяснение – нехватка древесины и недостаток рабочей силы. Транспортировка и установка статуй на Ахуакиве – обычное дело для вождей Рапа-Нуи, и это немалое достижение. Методы транспортировки, использовавшиеся искусными островитянами, должны были быть по логике вещей более рациональными и проверенными на практике, и горизонтальный метод представляется наиболее подходящим.